Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы отошли от Христа, не исполняем заповеди, живем так своей воле. Поэтому вот и все такие бедствия сыпятся, приходят на нас. И мы с вами, дорогие, сейчас переживаем все, что совершается вокруг. Все, так сказать, чувствуют, да, и охвачен такой тревогою, смущением, да. Но надо сказать, что вот во всех этих тревожных событиях, опасностях, все люди повинны, в том числе и мы с вами повинны. Перестали жить по-христиански, перестали исполнять, жить по Западным Христовым. Поэтому долготерпение, милосердие Божие истощилось, Господь попускает вот такие кровопролитные междоусобные войны среди нас. Поэтому нам нужно сугубо обратить на самих себя, на свою жизнь, чтобы жизнь наша бы совершалась бы именно в духе Евангелия, в духе учения Христа Спасителя. Поэтому надо внимать тому учению, которым призывает нас Господь наш Иисус Христос в Своем Божественном Евангелии. В позапрошлый акафист мы говорили, вели беседу о грехе осуждения, о том, что этот грех весьма распространен среди народа. И кажется, по виду этот грех незначительный, но на самом деле он с собой несет очень много зла среди человеческого общества, и поэтому всемерно надо всеми силами своей души надо этого греха избегать. Также говорили о том, что эта привычка, эта страсть именно проистекает от из недоброго сердца. Привычка, страсть осуждать, пересуживать, да, поступки ближних. Говорили о том, что грех осуждать запрещен Спасителем. Есть прямая заповедь Господня. И то, что Господь знал немощь нашей человеческой природы, поэтому Господь строго запретил: не судите, да не судимы будете. Мы не имеем права судить ближнего никаким образом, потому что мы ему не давали жизнь, мы его не воспитывали, он нам не подотчетен, а поэтому никакого права, власти мы не имеем. Осуждать, присуждать, судить-то, вот, поступки других людей. Всем нам судья Господь. Поэтому вот суд людей, которые любят осуждать ближних, которые не имеют на это никакого права и власти, он является и судом неправеднейшим. Потому что он недействительно отображает состояние осуждаемых. По словам и действиям ближнего, часто не имеющих в этом ничего преступного и греховного, но подвергающихся перетолкованию со стороны злоречия, любители осуждения обычно этому всему приписывают тяжкие, сугубые, грубые грехи и об этом рассказывают всем и тайно, и явно порицают, осуждают и унижают ближнего. Вот, например, человек разбогател своим честным трудом, своей такой умной деятельностью и бережливостью. И вот любители осуждения обвиняют его без всяких оснований в хищении. Люди, которые находятся в дружественном между собой отношении, да, также без всяких оснований осуждаются и усматривают в этом какие-то нечистые побуждения и цели их добрых отношений. Даже люди самые благочестивые, которые любят и Бога, любят храм, молитву, и они очень часто подвергаются разнообразным клеветам и нареканиям. А уж не говоря уже о том, если действительно усматривает какой-либо действительно настоящий грех, то любители осуждения этот грех несколько раз преувеличивают. Какое-то, может быть, только было попознавание ко греху, или какой-то греховный помысл возник, или внешнее проявление этого греховного помысла. Вот любители осуждения в этом усматривают уже тяжкие, большие, грубые преступления и пороки, и всем громогласно об этом разглашают. И в то же время они не учитывают, они нисколько не считаются с раскаянием, исправлением совершающего. Может быть, человек, который совершил, но он в тиши своего уединения, он пред сердцеведцем Господом оплакал свои грехи, осудил себя, и пред Господом он уже стоит оправданным, нежели те хулители, которые его осуждают. Подобно тому, как мытарь вышел из храма более оправданным, нежели осуждавшие его фарисеи. Вот такой фарисейский суд злоречивых людей, он всегда неправедный. Он всегда преступный, всегда самозванный и осудительный. Тяжек грех осуждения ближнего. И именно по долгу братолюбия заповедано нам любить друг друга. Нам заповедано любовь, братолюбие. И вот, которые любители этой клеветы, этих сплетней, именно вот и тяжко осуждают против этой заповеди. И кому уподобляются вот такие клеветники, такие злоречивые люди, которые злорадно, злоречиво осуждают ближнего, подчас на него клевещут и приписывают ему того, в чем он невиновен. Такие люди уподобляются исконному человеку-убийце дьяволу, которому ненавистна всякая истина, всякое добро и любовь, который всегда радуется злу и ищет именно, старается, чтобы дать ему торжество. Они уподобляются именно злобному клеветнику дьяволу, который клеветал пред Богом на праведнейшего Иова. И много, много зла причиняют вот такие клеветники, злоречивые люди, людям, да. И, конечно, и ждет их нехорошее. И наказание их им будет именно вместе вот с дьяволом, клеветником. Вот благодаря этой клеветы, злоречии, сколько достойных людей лишаются именно достойного уважения и чести остальных людей, которые лишают их этого уважения и чести, и подчас даже лишают их и самой жизни. сколько это клевета и злоречие именно внесла и вносит разлады в добрые семейства, супружества, искренних друзей делает врагами, побуждает недоверие к людям, достойным доверия. Оно не допускает достойных, талантливых людей до высокого служения, а именно открывает дорогу для высокого служения людям, ничтожным, бездарным людям. Вот настолько, настолько преступен, настолько вреден для общества, для государства вот этот грех, клевета, зловечие, осуждение. Поэтому надо бояться этого нам греха, памятовать, да, вот всегда заповедь Христову. Не судите, да и судим будете. Не осуждайте, не осужденным. И апостол Павел говорит, что кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом он стоит или падает. И будет силен, и будет восставлен. Ибо силен Господь, чтобы его восставить. Нам надо смотреть самим за собой. За своими грехами, своими пороками, да, и исправлять их, но не пересуживать поступки наших ближних. Обличая страсть осуждать ближних по поводу нравственного падения, один проповедник говорит так. Один из наших, наш ближний пал. Он пал. Но вы, говорит, осуждающие его, разве вы не падали сами никогда? Приятно ли вам будет, если кто-нибудь будет рассказывать о вашем прошлом дурном, которым вы уже забыли? Вы, говорит, скажете, что моя жизнь была свободна от больших погрешностей. Вот согласен, но себе ли вы приписываете эту добродетель? Если вам не доставало случая для падения, то сколько раз вы мыслили, вы стремились к этому? Сколько вашей душе было желание, чтобы именно вот к этому греху. Скажите, говорит, если осмелитесь нам свою внутреннюю жизнь, расскажите о своих тайных мыслях, о которых люди не знают и не видят, о своих, говорит, бесстыдных страстях, о своих достойных желаниях. И вот, говорит, когда вот эта греховная бездна бродила по вашей душе и уме, по виду от внешней жизни вашей была безукоризненна. Вас, так сказать, вас уважали, считали, да, и ни одно человеческое око не зрило, не видело, что происходило в вашей душе. И вот предположим, что в одну из этих минут страсть зажгла ваше сердце, пленила вашу совесть, явилось искушение, самое живое, действенное искушение. И что бывает с вами случилось в это время? И если бы вот в это время кто-нибудь бы заметил ваше падение и стал бы рассказывать людям об этом, да, то приятно ли было бы вам это? Поэтому, если бы милосердие Божие вас и хранит, то то это именно только ради благости Божьей, что Господь не попускает, Господь хранит. А если бы предоставили вас своим собственным инстинктам, страстям, то вы бы давно погибли. И далее говорит, вот ближний пал, но знаете ли вы историю его жизни, его рождения, его среду, его окружение? Был ли его именно прошлое в такой воспитании, в благодатной, в современной такой среде? Чувствовал ли он, мать, слезы, молитвы и предупреждения матери христианки? Окружала ли его христианская среда? Открыто ли было ему Евангелие с самого начала? И слышал ли он о предостережениях, которые именно изливались на тебя? Да. Поэтому, говорит, все праведнейший Господь праведно рассудит на своих весах правосудия, кто из вас более должен отвечать и виновнее пред ним. Ты ли, который получил больше талантов, или тот, который не знал ничего? Да. Поэтому вот уже первое впечатление, которое нас призывает именно к скорбному обращению к самим к себе и к искреннему смирению перед Богом. Второе вовлечение влечет с собой другое, а именно глубокому состраданию человеку, впадшему в это зло. И он далее пишет, вот читая прекрасные главы Евангелия о рождении Христа Спасителя и о том ангельском гимне, который ангелы воспевали на равнинах Вифлеема, усматриваешь трогательнейшее, а именно, что ангелы, существа совершенные, святые, чистые, близкие к Богу, они, говорят, первые радуются и благословляют Бога за спасение падшего человечества. Они, говорят, оказываются более способными именно к выражению сострадания и милосердия к падшим. И сам, говорит, Господь ангелов, именно именуется Господом милосердия и страдания к падшим существам. Поэтому, если ангелы святые, совершенные, если они сострадают к падшему грешнику, то как нам не смиряться и страдать, которые впадаем в бесчисленные грехи, бесчисленные преступления и заблуждения? Нам суд не доступен, истинный суд. Почему? Потому что мы можем судить только по внешности, по видимости. Но что происходит в душе человека, это только открыто сердцеведцу Богу. По видимости, по внешности судить никак нельзя. Иногда бывает так, что человек по внешности и благочестивый, но внутри он может быть величайшим грешником. И наоборот, человек, который кажется в глазах людей великий грешник, в очах Божьих он является великим угодником Божьим. Например, если человек сделал какое-то доброе дело перед всеми, люди, смотря на это доброе дело, конечно, его превозносят, хвалят его, да. Знают, как его поступок благородный. Но если этот человек сделал это доброе дело ради того, чтобы его похвалили, чтобы его прославили, то такой его поступок, это доброе дело, оно пред очами Божьими никакой нравственной цены не имеет. Его поступок низкий, корыстный поступок. И таких примеров очень много. В проволоке рассказывается. Так, один преподобный Виталий Александрийский, живя в Александрии, он днем нанимался на работу, а по ночам ходил в дома падших женщин. И все жители города и глаза считали его развратником. Между тем он на заработанные днем деньги, он эти деньги ходил в те дома и давал женщинам им на пропитание, чтобы их предостеречь от греха. Христа ради юродивый Андрей, живя в самом городе, жители его считали безумным, гнали его, плевали на него, даже били его, всячески смеялись над ним. Но тем не менее он был великим угодником с Богом. Поэтому никак нельзя судить поступки ближнего нам грешным. Преподобные однажды братья обратились к преподобному Пимену и говорят, следует ли, если видит совершение брата, умолчать и покрыть его грех. Преподобный говорит, следует. Если ты покроешь грех брата, то Господь покроет твой грех. А другой обращает, говорит, я слышу неприличное об одном брате. Это соблазняет меня, я хочу выйти из этого места. Преподобный спрашивает, а правда ли то, что ты слышал о брате? Да, говорит, правда, так мне об этом сказал один верный человек. Преподобный ему говорит, если бы он был верный, то он бы тебе бы худого бы о брате не сказал. Он неверный человек. И когда братья к нему еще обратились, а каждый говорит, какой мы дадим ответ, дашь ты ответ Богу, когда видя совершающего ближнего и не обличишь его. Преподобный говорит, я скажу Господу, Господи, ты повелел прежде изъять бревно из своего глаза, а потом уже вынуть сучок глаза моего ближнего. Таким образом я исполнил твое повеление. Вот так святые люди смотрели и так снисходили именно к немощи ближних, покрывали немощи ближних, не разглагольствовали, так сказать, не разглашали, да, а именно покрывали все это и да, немощи. И вот насколько тяжек губительный грех осуждения, в житиях святых повествуется один такой случай. Однажды подвижнику Своицкому Иоанну пришел один старец из другой обители, чтобы взять у него благословение. Этот подвижник Иоанн спрашивает, ну как там живут братья, собратья мои? Он сказал, что так, слава Богу, вашими молитвами. А как вот живет вот такой-то инок, о котором ходила нехорошая молва? Это старец говорит, что он живет и не исправляется, по-прежнему живет. Тогда он воскликнул, о горе ему! И с этими словами он впал в забытье, впал в сон. В сон во сне он видит, что он предстоит перед Голгофой. На Голгофе Спаситель среди двух разбойников. Когда он хотел приблизиться, склониться Спасителю, то Спаситель говорит предстоящимся ангелам, изымите его, потому что он антихрист, он осудил брата прежде моего суда. И когда ангелы стали его выгонять, то мантия его зацепилась за дверь в келью и осталась в двери. И он вышел без мантии. И тут быстро же проснулся. Проснулся в трепете, в страхе. Вздохнул и говорит, да, тяжек для меня сей день. Этот брат его спрашивает, в чем дело? Он ему поведал об этом сне и говорит, что то, что вот мантия у меня осталась, это говорит о том, что я лишился покровительства и благодати Божией вот за этот грех осуждения. И он 7 лет потом стал молиться о прощении этого греха осуждения. Он не вкушал хлеба, в келью не входил, ни с кем, никого не поднимал, ни с кем не разговаривал. И вот по истечении 7 лет Господь в сонном видении явился ему, возвратил ему мантию, из чего он узнал, что Господь простил ему этот грех. Вот так вот, таковы вот священные, так сказать, предания и примеры и наставления Божьи, что мы должны только себя осуждать. Мы должны себя укорять. Мы преподобный Серафим говорит, что мы потому осуждаем других, что мы не знаем самих себя. Если бы мы знали самих себя бы, то мы бы никогда бы не дерзнули бы осуждать ближних. Поэтому, дорогие братья и сестры, да послужит нам назидание, наставление, по научению, что того, чтобы нам заповеди Божьи исполнять, да, мы должны знать все это и исполнять на деле. Вот осуждать себя и исправлять свои немощи, свои грехи, свои привычки, пороки, которых у нас у каждого бесчисленное множество, вот это доброе дело. Это наша священная обязанность. И мы должны это делать, иначе мы не спасемся. Мы должны именно постепенно восходить от силы в силу. Вот путем такого самоисправления, да, мы только и можем. И только таким путем, да, вот путем очищения, исправления себя, своих грехов, для нас и может открыться свободный вход Царствие Небесное, которое Господь обещал всем любящим Его. Аминь. Спасибо, Господи.